Илья Муромец и Идолище. Не тычинушка в чистом поле шатается, на добром коне несется, подвигается матерой удалый добрый молодец, старый Илья Муромец да сын Иванович. Ищет, не отыщет супротивничка, а идет навстречу добру молодцу старая калика перехожая. Не идет каличище, шатается, костылем клюкою подпирается. Под каликой мать-земля да подгибается. Волосом бела калика, бородой седа, гуня на каличище во 30 пуд, шляпа на каличище во 9 пуд, а клюка горбатая в косу сажень, весом-то сама во 40 пуд. Увидал Илья великое каличище. Разгорелось сердце богатырское, напущался на калику он с чиста поля поотведать силы богатырские. Говорит ему калика перехожая: «А ничей же не хвала богатырю напущаться на калику перехожую?» «Свет ты, государь мой Илья Муромец! Не узнал ты, видно, старое каличище. Я ведь сильное, могучее Иванище. В Муроме учились вместе грамоте». Говорит калике Илья Муромец: «Ай ты, сильное, могучее Иванище! Ты отколе дешь, куда бредешь? Свой каличий путь куда держишь?» «Я иду от Стольного, от Киева, а бреду на Иерусалим град. Господу ли Богу помолитеся, во Ирдане ли по реченьке купатися, в кипарисном деревце сушитеся, ко Господнему ко гробу приложитеся? Ты скажи ко мне, могучее Иванище, все ли у нас во Киеве по-старому, все ли у нас во Стольном по-прежнему?» «Свет ты, государь мой Илья Муромец! Как во Киеве, то не по-старому, как во Стольном, то не по-прежнему. Как наехало Идолище великое со своей силушкой поганою, Киевград на много верст обставило, а у князя Солнышка Владимира не случилось дома сильных богатырей, вот чисто поле разъехались поляковать. Были двое лишь, Алеша, сын Леонтьевич, да еще молоденький Добрынюшка. Хоть и смел Алешка, не удал ведь он. Не посмел Алешка ехать во чисто поле супротив той силушки поганая, супротив Идолища великого. А Добрыня, как вернулся со чиста поля с поленицею Настасией Микулишной, да как принял с нею по злоту венцу, ничего он на белом свете не ведает, с молодой женою век коротает. Как же тут не убояться князю Солнышку? Выходил он ко Идолищу великому, выходил со низкими поклонами, со подарочками драгоценными. Звал к себе в палаты белокаменны, хлебца соли у себя покушите, да калачиков крупитчатых порушите. И зашло Идолище великое в княженецкие палаты белокаменные, и садилось за столы дубовые, ко княгине, ко Апраксии лицом сидит, к самому ко князю Солнышку хребтом сидит. По быку по целому да выти ест, по котлу по целому да пиво пьет. Сам сидит, над князем похваляется: «Как святые образа-то все поколоты, во черной грязи да все потоптаны, во церквах во Божиих кони кормятся!» «Что же ты, могучий Иванище, не очистил града Киева? Не убил поганого Идолища?» «Ах ты, свет мой, государь да Илья Муромец! Век такого вора я не видывал! Слыхом про такого вора и не слыхивал! В долину две сажени печатных, в ширину сажень печатная, меж глазами пяда мерная, меж ноздрями колена стрела, головище что лоханище, а глазище что пивные чашища. Устрашился я и долище великого, не посмел идти я на поганое. Ай ты, сильное, могучее Иванище! Силы у тебя есть в два меня, смелости удачи нет и в пол меня. Разбалакивай-ка гуню стариковскую, разувай-ка лапотки об топточки, подавай-ка шляпоньку пуховую, клюшку-волженку горбатую во 40 пут. Сокручусь каликой перехожею. Не узнало бы и долище поганое добро молодца да Илью Муромца. Пораздумалось могучее Иванище, пораздумалось да порасплакалось. Ох ты, свет мой, государь да Илья Муромец! Как не ты просил бы платиться в количьих, да не отдал бы я платиться в количьих. Вплетено в мои лапотки об топточки, по дорогому камню самоцветному. Да не для ради красы басы угожества, ради темных ноченек осенних. С чести не отдать тебе ты не с чести возьмешь. Не с чести возьмешь, еще и бок набьешь. Разбулакивал он гуню стариковскую, разувал он лапотки об топточки, скидывал он шляпоньку пуховую, клюшку волженку горбатую в землю воткнул. И ушла клюка до самой до коковочки. Сокрутился Илья Муромец каликую. Говорит сам таковы слова. «Надевай-ка на себя, Иванище, платьице мое ты богатырское, обувай-ка башмачки мои софьянные, да садись-ка на коня на богатырского. На уловном, на местечке обождешь меня, как разделуюсь с пуганым, отыщу тебя». И сажал его он на добра коня, во 12 восиделышек заседлывал, во 12 во подпружиков да подтягивал. Как поехал по чисту полю Иванище, без ума несется на коне, без памяти. Рад бы выпасть из седла, да не можно. А Илья со матушки сырой земли клюшку в волженку горбатую повыдернул, стал с горы да на гору поскакивать, стал с холма да на холм перепрядывать. Скоро скажется, да тихо сдеется. Приходил Илья во стольный Киевград. Подходил к палатам княженецким, становился под окошечко косящето. Закричал дозычным голосом: «Уж ты гой еси, Владимир Стольнокиевский, сотвори-ка ты калике перехожей милостыню золоту гривну, для ради Христа Царя Небесного, ради Пресвятые Богородицы». От того ли? Да от крику богатырского белокаменные палаты зашатались, из оконец стеклышки посыпались, на столах напитки расплескались, за столом князья да бойри припадали, у идолища сердечко приужахнулось, бросилось поганое по плеч в окно, говорит само князю Владимиру: «Голосастые калики на Руси у вас! Позови-ка ты калику во высок терем!» Выходил Владимир на крыльцо переднее, говорил калике перехожей: «Ай же ты, калика перехожая! Перехожая с ума ты переметная! Ты поди-ка во высок терем!» Проходил калика во высок терем, на крыльцо зашел, крыльцо заскрипнуло. По мостам идет, мосты погнулися. Заходил во гридню, во столовую, клал тут крест да по писаному, вел поклоны по ученому, князя со княгинею поздравствовал, одному идолищу челом не бил. Говорит идолище поганое: «Эй же ты, калика перехожая! Перехожая с ума ты переметная! Ты по платьицам идешь хоть старчищем, по походочке ты добрый молодец, по шагам твоим весь терем ходуном ходит. Ты коей земли, старик, коей орды?» «Я старик из славного из Мурома, а хожу каликой по святой Руси». «Если ты из славного из Мурома, если ходишь по святой Руси, то видал и Илью Муромца, богатыря. Ну, каков с собой? Велик ли ростом он?» Говорит калика перехожая: «Не огромный богатырь наш Илья Муромец. Хошь узнать его, так на меня гляди. Ладится у нас с ним платья цветные, возрастом да волосом он ровня мне». «А помногу ль ест ваш Илья Муромец? А помногу ль пьет он зелена вина?» «Ест и пьет Илья во славу Божию. Съест калачик, по-другому душа горит, скушает другой и сыт с того. Выпьет чарку, по другой душа горит, скушает другую и доволен стой. Что же он за богатырь такой? Был бы здесь ваш Илья Муромец, на ладонь бы посадил его, другой прижал, меж ладонями мокро бы лишь повыжилось, взял бы да и дунул во чистополе. Я как стану хлеба выйти есть, съем по три печи печеных, да во щах схлебаю по быку по-русскому, закушу лебедушкую белую. Пить, как стану зелена вина, выпью духом три ведра домерных». Говорит калика перехожая: «И у князя нашего Владимира было старое кобелище объедище. Много ело, только треснуло. Было старое коровище, обжорище, много пило, только лопнуло. То же будет и тебе, поганому». Таково слово ему за гнев пало. Со стола схватил он ножище-кинжалище, да бросает во калику перехожую, во матерого Илью, во Муромца. Был же тут Илья на ножке поверток. Скоро он от ножика отскакивал, клюшкой ножик от себя отваживал. Пролетело мимо ножище-кинжалище, угодило в дверь дубовую. Выскочила дверь да собо двериной, улетела во чисто поле. Там 12 ли татаровей погано их замертво убило, остальных поранило. Проклинаю тут татаровья и долище, будь ты трое проклято поганое. А Илья стоит да усмехается: «Мне родитель батюшка наказывал, ты скорей долги свои уплачивай, лучшего другой тебе поверят, дитятко». Как захватит шляпу стариковскую, да махнет в идолище великое, попадал ему в обуйную голову, повалилося поганое, захамкало. говорит Ильюша таковые слова. А ничей же не хвала мне молодецкая, окровавите палаты княженецкие. Выведу его я на крылечико. Брал и долище он за желты кудри, за желты кудри да за белые руки. Выводил с палат да на крылечико. Говорил сам таковые слова. А ничей же не хвала мне молодецкая, окровавите крылечко княженецкое. Выведу его я на широкий двор. Выводил его на широкий двор. А ничей же не хвала мне молодецкая, окровавите да княженецкий двор. Выведу его я в отчисто поле. Выводил его он в отчисто поле. Захватил поганого тут за ноги. Начал им по силушке помахивать, сам помахивая приговаривать. «Сторонитесь, люди православные! Не попасть бы вам под махи под татарские! Как оружье-то мне, братцы, по плечу пришло!» Бьет поганых он, охаживает 3 часа, не оставит окаянных и на семена. Вынимал тут славный Святогоров меч, по плеч голову срубил и долищу. Подходил Владимир, низко кланялся. «Гой ты, батюшка наш, старый Илья Муромец, чем тебя пожаловать, учествовать? Что очистил от неверных Киевград? Что избавил нас от полона великого?» Отвечает старый Илья Муромец. «Что мне надобно, калики перехожие? На приходе гостя не участвовал, на походе гостя не участвуешь». Подходил тут и Алешенька Попович Малат. Говорил Илье да таковы слова. «Ай ты, старый Илья Муромец Иванович, у кого ты отнял богатырский меч? Где набрался силы, чтоб с земли поднять?» Рассказал Илья, как Святогор, кончаючись, завещал ему свой богатырский меч, как могучим духом на него дохнул, как с того в нем силы втрое прибыло, и приподнял он с земли великий меч. Поклонился и Алешенька тут старому. «Исполать тебе, могучему богатырю, ты прости-ка мне. Забудьте речи глупые. Ты прими-ка и меня теперь, Алешеньку, во своего братьева крестовые». Принял старый смелого Алешеньку во своего братьева крестовые. Сам назад во чисто поле ворочался к сильному, могучему Иванищу. На Иванище-то платье попритаскано, попритаскано да попритерзано от добра коня, от богатырского. Снял Илья Иванище с добра коня, разбулакивает гуню стариковскую, разувает лапотки об топточки, надевает платье богатырское. Сам садится на добра коня, с околичищем Иванищем прощается. «А теперь прощай, могучий Иванище. Впредь смотри ты больше так не делай-ка. Выручай крещеных от поганых». Только и живо было и долище, только и брало то Киевград. А вся честь и слава Илье Муромцу.